сегодня соседи снизу. Черно-белый телевизор. И болели, сидели, смотрели громко в барабанных перепонках. Оттого незаметно, короче, время прошло. Мы орали руками, махали, но как назло. В этот раз, к сожалению, не повезло. Мамбо, футболистов мамбо, хоккеистов вела, серпедистов мамбо, мамбо. Мамбо, футболистов мамбо, хоккеистов вела, серпедистов мамбо, мамбо. Никого не позвали, но было тесно, шумно, дымно, интересно. Мы болели, сидели, шутили, пили. В результате нам забили. Оттого бесполезно, короче, время прошло. Мы орали руками, махали, но как назло. В этот раз, к сожалению, не повезло.